Глава 32. Очнулась от того, что знакомая шершавая ладонь приподнимала ее руку, заставляя обойти вокруг своего обладателя. Вдохнула смесь аромата корицы и запаха разгоряченного тела и удивленно посмотрела на Авара. «Что ты тут делаешь?» «Танцую», — пожал плечами бывший, снова обводя ее вокруг себя. «Жду, когда ты заметишь, что я сменил Ферна». Элла недоуменно хмыкнула, а желтоглазый улыбнулся и продолжил заговорщическим тоном. «Натала просила отвлечь тебя ненадолго. Она хотела бы поболтать немного с Ферном». «Вот ведь...» Элла остановилась и пристально посмотрела на собеседника. Второго кавалера увела. «А кто первый?» Со смехом поинтересовался Авар. «Ты!» — честно ответила собеседница. Он слегка сжал ее руку. Вздохнул. «Я не кавалер, искорка. Я всего лишь шебутной бывший. Меня увести невозможно, потому что я не твой». Улыбнулся, будто что-то вспомнив, и потянул Эллу за собой. «Пойдем, покажу кое-что». Она послушно поплелась следом. Было что-то до оскомины обыденное в том, что он хочет показать нечто удивительное. Они пересекли площадь с танцующими людьми, свернули на боковую улочку, миновали забитую до отказа харчевню «Быстрый свин», ухоженные жилые дома и, наконец, оказались у одной из башен крепостных стен Тмара, той, что стояла к востоку от доков. Часовой приветливо улыбнулся Авару и пропустил их внутрь башни. Вверх вела узкая, неудобная винтовая лестница. Хорошо хоть было светло, через каждые 30 ступенек чадили факелы. Элла насчитала 500 ступеней, прежде чем они вышли на смотровую площадку. Всю дорогу Авар держал ее за руку, будто шаловливого ребенка. В голове у Эллы мелькало: «Не бойся, не убегу», и она тихонько усмехалась спутнику в спину. Часовой, обитающий наверху, вежливо поздоровался, отвернулся и уставился в сгущающиеся сумерки. Авар наклонился к Элле и, протянув руку, показал куда-то вдаль. «Смотри!» Элла прищурилась и ахнула. Там, далеко-далеко, маячила поросшая редкими пугливыми кустарниками гора. Большая, высокая, величественная. А по ее склонам лениво ползла ярко-рыжая лава. Вероятно, над вулканом еще клубился дым, но его в наступающей темноте видно не было. «Горло богов!» — улыбнулась Элла. «Вот уж не думала, что его тут видно». «Я тоже», — согласился Авар. «Мне Види рассказал». Помолчал немного и задорно продолжил. «Красиво. А помнишь, как он извергался в тот вечер, когда мы ждали вердикта листовика?» «Конечно, помню». Элла взяла его за руку. «Ту ночь я помню очень хорошо». Авар улыбнулся и повернулся к вулкану. В дом Видия возвращались в темноте, при свете уличных фонарей и звезд. Людей вокруг хватало, но музыканты играть перестали. Артисты на площади, где раньше стояла кибитка дядюшки Нерфа, разбирали сцену. Авар держал Эллу за руку, изредка поглаживая ее ладонь большим пальцем, и молчал. Вечер требовал почтительного созерцания. Слова оказались бы лишними. Он довел спутницу до двери в ее комнату в восхитительном тупичке, попрощался и ушел к себе. Элла недолго постояла посреди спальни, пытаясь привести в порядок свои мысли, но потом вспомнила, что забыла отдать вместилище воспоминаний, и подошла к приоткрытому окну. За окном сидел лазурный вестник и неспешно доедал пойманного то ли кролика, то ли кота. Элла попыталась найти или уши, или хвост, но в темноте было не разобрать. Птица отвлеклась от добычи и пристально посмотрела на чародейку. Громко гаркнула. «Забвение не избавит от мук!» Элла испуганно отшатнулась, захлопнула окно, схватила бутыль и направилась к Авару. Осторожно постучала. Он открыл сразу, будто рядом стоял. Неловко улыбнулся и сделал шаг, пропуская гостью. «Возьми!» — протянула она бутыль. «Сделала вчера. И флягу завтра вечером верну». «Не обязательно!» — улыбнулся желтоглазый, забрал бутыль, поставил ее на подоконник и спросил с сочувствием. «Тебя птица напугала?» Махнул рукой. «Я, когда был ладром, тоже ее боялся. Большая она. Рядом с ней я казался себе совсем малявкой. Побудь у меня немного, если хочешь». «Если ты никого не ждешь?» Нерешительно согласилась Элла. «Сегодня? Нет». Авар покачал головой, захлопнул окно и зажег свечи, чтобы гостья не чувствовала себя неуютно. Мечтательно улыбнулся. «Решительный прорыв у меня завтра, а эту ночь я провожу в одиночестве». Элла вдруг разозлилась. «Вот ведь скотина! Даже не стесняется делиться планами на эту вертихвостку. Ясное дело, что он ее получит. Авар всегда получает желаемое. Да и она не неприступная крепость. Но чтобы так? Будто все уже оговорено и остается только подождать. Бр! Остро захотелось девицу переиграть. Измучить бывшего до такой степени, чтобы завтра его и на поцелуй не хватило». Элла набрала в грудь побольше воздуха и выпалила. «Зачем скучать одному? Проведи ее со мной. И ты в накладе не останешься. И мне для чаши полезно». «Не говори глупостей», — отмахнулся Авар. «Ты просто испугалась. Вот тебя и тянет на авантюры. Завтра жалеть будешь». Элла только раззадорилась. С каких это пор мужчина отказывается, когда она сама идет ему в руки? Закрыла глаза, глубоко вдохнула и отпустила тело на все четыре стороны. Выдохнула и обратилась. Комната запахла тысячами ароматов, а у темноты появились цветные оттенки. Элла удовлетворенно уставилась на свои руки, на змеиную чешую на предплечьях, на тонкие пальцы с узкими ногтями. Улыбнулась. Пусть Авар попробует отказать соплеменнице. «Я не помню, но ты должен быть достаточно хорош, чтобы не жалеть», — произнесла она с придыханием. Желтоглазый усмехнулся. «Глупенькая искорка», — с нежностью констатировал он. «В таком виде в мою постель тебе совсем нельзя. Может случиться маленький двухвостик. А ты же хочешь всего лишь обскакать Наталу». «И обскочу». Элла зашагала в сторону бывшего. «А двухвостики у вас с одного раза получаются крайне редко, так что можно побаловаться». Подошла к Авару почти вплотную, заключила его в объятия и вдохнула его запах. Желтоглазый обнял ее в ответ и ехидно улыбнулся. «Ну, в нас от животных гораздо больше, чем ты думаешь». Смеялась над моими соплеменницами, когда они теряли голову рядом со мной. «Как тебе на их месте?» Элла вдруг поняла, что попала в ловушку. Даже если сейчас в окно потечет раскаленная лава, отказать Авару будет невозможно. Он пах не корицей. Нет. Он пах вожаком, главным, тем, кто ведет за собой сквозь незнакомую местность, тем, кто защищает своих, тем, кто знает, как именно нужно действовать. С ним хотелось оказаться в одной постели, только чтобы дети унаследовали от него хоть немного силы духа. Она посмотрела бывшему в глаза. «Как вы живете так? Это же мучение сплошное!» Авар рассмеялся и крепче прижал ее к себе. «Привыкли. Весной бывает тяжеловато, но, к счастью, быстро проходит». Подмигнул. «А вот тебе сейчас, видимо, немного не по себе». «Тебе чувствую тоже», — подмигнула Элла в ответ. «А чем пахну я?» «Уютным домом, покоем и горячей постелью». Авар взял ее лицо в ладони и наклонился близко-близко. Прошептал еле слышно. «Я никого в жизни не желал сильнее». А потом поцеловал. Элла окончательно потеряла разум и превратилась в животное, что хочет отдаться именно этой особи. Запах Авара, вкус его поцелуев, шершавость кожи, голос — все это будоражило сильнее самых изощренных ласк. И Элла не нашла в себе сил сопротивляться инстинктам. Утопая в его объятиях, ощущая себя с ним единым целым, она вдруг отчетливо поняла, что именно связывало их, пока они были вместе. В этот раз бывший был нетипично жаден, нетерпелив и даже немного груб. И это льстило. Приятно было осознавать, что вся его рассудительность, все его хладнокровие и умение просчитывать каждое свое действие отступило перед желанием обладать ей. Он уже не боялся произвести плохое впечатление. Он боялся, что возлюбленная ускользнет из его объятий и держал ее так крепко, что ни о каком побеге и речи идти не могло. Второй заход оказался больше похожим на их типичные совместные ночи. Элла по-прежнему ничего не помнила, но эта мысль отчетливо отпечаталась в голове, когда она, расцарапывая Авару спину, рычала в забытии наслаждения. Впрочем, все, что они вытворяли до рассвета, Элла с превеликой радостью повторила бы еще раз и днем. Но даже молодым и сильным телам нужен отдых, и ближе к завтраку пришлось остановиться. Элла устроилась у Авара на плече и блаженно закрыла глаза. Приняла человеческое обличье. Бывший лишь сильнее сжал ее в объятиях, потом поцеловал висок и сел на кровати. «Хотел попросить у тебя кое-что». Нахмурился и тяжело вздохнул. «Знаю, мы расстались нехорошо и некрасиво. Знаю, что был неправ. Знаю, что ты увлеклась другим и жизнь свою готов поставить, что там еще ничего не остыло. Понимаю, что у тебя нет воспоминаний, и для тебя у нас нет ничего общего». Он облизнул пересохшие губы и посмотрел наверх. «Но заклинаю тебя всеми силами, в которые веришь. Дай нам шанс. Побудь со мной хотя бы до следующих врат». Элла уселась рядом, нахмурилась, почесала нос о плечо мужчины. «Без сомнения, кто предал один раз, непременно предаст и другой». Но Авар все объяснил, и Элла руку могла дать на отсечение, что на его месте поступило бы так же. К тому же он не просит о прощении, он просит возможность это прощение заслужить. Схватила его за ладонь и уставилась в глаза. «Поклянись мне, что если решишь бросить меня, расскажешь в мельчайших подробностях, почему решил так поступить». «Я не хочу тебя бросать», — возразил желтоглазый. «Поклянись, что объяснишь», — настаивала Элла. «И я соглашусь». «Клянусь», — подтвердил Авар и горячо поцеловал ее. «Какие у нас с тобой планы на сегодня?» «Я свободен, как ветер». «Для начала позавтракать, а потом...» Элла мечтательно закатила глаза. «Смотреть дома. Глядишь, что-нибудь да выберу». «Отличный план», — согласился желтоглазый. «Наталу берем?» «Думаю, она не пойдет», — ухмыльнулась искорка. «Есть у меня подозрение, что она нацелилась на дом Ферна». Авар рассмеялся и привлек возлюбленную к себе. Сжал свою искорку в объятиях и поцеловал в шею. Казалось, целую жизнь у него не было такого замечательного утра. Магия перемещения переставала действовать задолго до врат в земли детей Повелителя Неба. Животных врата недолюбливали, и нужно было идти пешком. Нарушишь наказ, и врата не пропустят, а могут пошалить и что-нибудь подпортить. Вот и Авар с Эллой покорно вышагивали по лесу. С неба огромными хлопьями валил снег, земля уже не хлюпала месивом под ногами, а хрустела тонкой ледяной коркой. Голые деревья в сумерках походили на оголодавших чудовищ. Благо, ветер успокоился и перестал бить по лицу. Элла шла напрямик, больше для порядка, чем из надобности, опираясь на посох. А Авар, как настоящий охотник, нарезал круги вокруг возлюбленной. Каждый раз, когда он проходил мимо, чародейка норовила поймать его руку, и хитрец Авар не упускал возможности приласкать спутницу. Она отвечала тем же. В общем, движений совершали много, а к цели приближались медленно. Врата в день осеннего равноденствия они пропустили. Авар так и не услышал заветного «люблю» и побоялся предлагать искорке променять тмар на хаб. Зато они увидели дочь Бои Мору, что родилась в конце осени. Славную малышку с темными бездонными глазами. Погуляли на шикарной многолюдной свадьбе Наталы и Ферна. Вертихвостка заполучила таки своего богача, а тот, в свою очередь, заполучил лояльного мага. Выпили на маленьком семейном торжестве Сорды и Арны. На этой свадьбе Авар искренне жалел, что Серк не дожил до того дня, когда хотя бы один ребенок устроил свою жизнь. Они проводили Рина в родной Олс. Видий подружился с тамошним градоначальником, и надобность в шпионаже отпала. Они побывали даже на похоронах Тура. Глупец организовал покушение на отца, но в последний момент передумал и пошел на попятную. С ним расправились подельники. Тело его оказалось настолько обезображенным, что желтоглазый не сразу согласился составить компанию Элли на похоронах, но возлюбленная явно насладилась процессом. Она с детской радостью подожгла ветки под трупом с помощью заклинания. Даже если Тур в этот момент вдруг оказался бы жив, он бы не выбрался. Поговаривали, после смерти старшего сына Отол с горя начал прикладываться к бутылке, но доподлинно этого известно не было. Время шло, но ничего не менялось. Заветное «люблю» не прозвучало и ближе к зиме, к следующим вратам. И Авар решился спросить у Эллы, поедет ли она в хаб, не дожидаясь ее признания. В конце концов, нет смысла ждать, когда чувства к драку пройдут, если она готова делить свою жизнь с ним, Аваром. К его удивлению, она согласилась легко и без каких-либо условий. И вот теперь они вышагивали к вратам, чтобы попасть на земли детей Повелителя Неба. Оставалось совсем чуть-чуть, когда снег, наконец, перестал и выглянуло скупое зимнее солнце. остановились перед дубом, где Элла спрятала сундук этой весной. Прочитали заклинание, чтобы достать его, и с помощью магии перемещения отправили к остальным вещам, что, скрытые мороком от посторонних глаз, дожидались у врат. Авар обнял возлюбленную со спины и холодными губами коснулся шеи. «Первое, что я сделаю, когда мы приедем домой, женюсь на тебе, чтобы никому даже в голову не пришло, что нас можно разлучить». Элла запрокинула голову и взглянула на любовника. «А ты спросил, хочу ли я стать твоей женой?» «А разве нет?» — улыбнулся Авар. «Я думал, поездка сюда подразумевает свадьбу, двухвостиков и прочие радости». Нахмурился. «Или я ошибался?» «Не ошибался», — поспешила успокоить его Элла. «И свадьба, и двухвостики, и много прочих радостей». «Я люблю тебя, искорка». Авар развернул спутницу к себе лицом и поцеловал. «Знаю, милый», — прошептала Элла, и, заметив его ожидающий взгляд, поспешила сменить тему. «Каждый раз, когда я у этого дуба, меня посещают нецеломудренные мысли». «Так зачем дело стало?» — подмигнул любовник. «Можно осуществить фантазии». «С ума сошел?» — Элла удивленно приподняла брови. «Примерзнем друг к другу». Авар только махнул рукой. «Все просто. Оборачиваемся в низшую ипостась и пробуем». Поцеловал возлюбленную еще раз. «Тем более, я тебя такой еще не видел. Жутко хочу взглянуть». Элла покачала головой, но обратилась. Авар собрался было последовать за ней, но замер и уставился на невесту. Неловко улыбнулся. «Золотая чешуя! Что случилось?» Элла вернулась в человеческое обличье и подошла к Авару. Нахмурилась. «Я не понравилась тебе?» Авар улыбнулся, энергично затряс головой и заключил возлюбленную в объятия. «Ты красавица, радость моя! Просто у тебя на шее розовые полоски, а не желтые. В низшей ипостаси нельзя трогать беременную самку». «Ничего не понимаю», — Элла нахмурилась. «Хочешь сказать, я беременна?» «Да». Улыбка желтоглазого стала еще шире. Он закрыл глаза и потерся носом о шею возлюбленной. «Вот уж не думал, что перепадет столько всего сразу». Поцеловал Эллу в макушку. «Ты рада?» «Очень!» — поцеловала его в лоб и крепко обняла. «Очень-очень!» Авар взял ее за руку. «Пойдем домой, искорка. Будем придумывать имя нашему двухвостику». «Сундуки надо прихватить!» — улыбнулась невеста. «Там книги!» «Прекрати!» — оборвал ее Авар. «Завтра за ними приду. К тому же на книгах морок марны. А тебе, в твоем положении, лучше не рисковать». «Началось», — закатила глаза Элла. «Я разобралась с мороком пару лун назад». «Она такое не согласна. Ты еще мне не муж». «Это не важно», — отрезал желтоглазый. «К моим детям прилагаюсь я. Придется терпеть». Дочь Теона только тяжело вздохнула.